Серега. Да, я тут. Все нормально. Очень громко слышно. Громко слышно. Угу. Так. Сейчас разберемся. Это, короче, у меня как комп косячит. Я уже заебался. Ничего, блядь, без... Ну что там? Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Так. Ребята, привет, привет. Слышно нас? Тут у меня, короче, с компом беда. Короче, не знаю, что с ним такое, но периодически такое говно происходит. Погромче, да? Сейчас сделаю. Сейчас. Так лучше. Хой, панки, панки, хой. Алексей Волков, здорово, здорово. Серег, Серег, ты за рулем, да? Да, конечно, поеду в Челябинск уже. Сейчас уже поедешь. Ну, зашел ненадолго, и то хорошо. Поздоровайся. А ты зашел на дороге, короче, мне какая разница. Ну, а ты что там, связь везде есть? Нас с этим не удивишь. Полжизни. Здорово, здорово, ребята. Че, как меня слышно? Че-то виснет у тебя, брат. Говорят, что ты в 6 раз громче меня. Я в 6 раз громче тебя. Ну, я и старше что-то. Это логично. Я уже и так в багажник. С микрофоном. Как? Не должно мне быть плохо слышно. Ладно, давайте музыку вырубим. Вот так. Так нормально? Чат из прошлого отвалившегося стрима. Понял. Сейчас чат сделаю. Ребята, хорошо, что обратили мое внимание. Сейчас сделаю чат. Чат, стой думать, что у меня что-то не так, что ли. Как у меня комп работает. Капец. Нет. Чат. Нету чата, блядь. Эва. Что такое, блядь? Друг с другом будем беседовать. Так, все должно быть нормально сейчас. О, все. Нету нихуя чат. Не-не, все, норм. Я обновил. Да. Кек Гагарин как будто кричит, да что за нах хрен? У кого микрофон хороший? Сейчас заглянем. Так, аудио. О! Алло. Алло. Здравствуйте, Егор. Да, да, это Павлович. Я. Звонок сейчас выступает из Сбербанка России. Меня тут Стронзлива, главного специалиста. Я рассказала, записываются. Антон Хангович, вопрос сейчас. Как решаете с кредитной картой? 27 дней на задолженности. А вы точно Сбербанк? 10700 рублей, скажи. Согласно 230 на федеральную закону, я вам поставила. Согласно 200... А, да будьте любезны тогда, согласно... Согласно 230 федерального закона, который вы упомянули, статья 7, пункт 9, номер телефончика назовите, с которого звоните. Будьте любезны. Так, разные. А, и как мне вас определить как работника Сбербанка? Какого условия нет, Антон Шангович? Что условия? Такого условия нет в 230-м федеральном законе. Это называется не условия, а статья. Статья 7.9. Вы обязаны использовать так. Только абонентские номера. Назовите мне этот номер, если он абонентский. Я вам уже ответила на ваш запрос. Это не ответ на вопрос, это хуйня какая-то. Ну отлично, отлично. Каким образом? Если считается необходимым, то долг будет продан в коллекторское агентство. Переступка права требования, это называется, деревня. Пожалуйста, не перебивайте у нас. Это ты со мной разговариваешь, параллель ты. Зачем это делаешь? Я же тебе хамичить начну. Диалог, да ты лучше к логопеду сходи, дуреха, блин. Ра-ра-ра-ра. Глотаешь там что-то непонятное. Чего такое? Чего такое? Да какая ты личность-то? Если бы ты была личностью, мы бы говорили нормально. А ты работник Сбербанка. Личность. Ты себя личностью, что ли, возомнила или что? Антон Клангович, я вам напомню, что вы взяли денежные средства и не возвращаете. Все верно. Свою неплатежеспособность сейчас показываете. Все верно. Только вот у меня деньги есть, а у тебя нету, вот и все. Это подтверждает записи диалога. Да что ты будешь делать-то с этой записью, идиотка? Я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания, Антон Клангович. Прощаю тебя, прощаю, беги. Ну клади трубку, что ты, Оу! Ты что там, в обморок упала, что ли? Я ж тебя слышу, что ты шуршишь там что-то. Слышно, как... Мне, короче, сейчас некогда, я просто микрофон выключаю. Ну все, она убежала, ребята. Вы слышали, как у нее голос задрожал? Серег, ты тут? А, да. Съебалась она. Тва. Она сделала съебалити. Вот к нам... Мини пришла, просится подключиться к звуковой карте, наушнички. Мини, здравствуйте, Мини. Погоди. Да, говори. Давай. Здравствуйте, Мини. Добрый вечер, ребята. Скажи, Гагарин лучше. Не соглашайся. И антикал 2. Короче, все лучше. Ребятки, всем субботнего доброго вечера. Так, сейчас, ребят, я попробую с микрофоном немножко поколдовать. Так, ну что, как меня слышно, ребятки? Как слышно меня? Сейчас должно быть хорошо слышно. Папа не говорит, что какие-то технологии осваивают. Какие-то не осваивают. Юля мне говорит, Сережу очень хорошо слышно. Ну, он по телефону говорит. Василий Кипучин, Гагарин орет. Гагарин еще и не орет. Так, еще. Ребят, скажите... Я не знаю, я не хорошо слышу. Скажите, пожалуйста. Меня как, нормально сейчас слышно? Ну, с перерывом чувствуется, что по связи, ну, да, нормально. Так. Папа. Так, я так понял, меня плохо слышно, да? Это странно, если честно. Рюрикович, в смысле я тебя кинул? Родной, ты что? О, Серега убежал. Что такое? Что за херня? Ева Пугачева. О, Ева Пугачева перешла на уровень почетный подписчик. Ничего себе. Отлично. Добро пожаловать, Ева. Спасибо большое. Ребятки, у кого есть желание поддержать меня, записывайтесь тоже в... Меня слышно, нет? Шепчет издалека. Что за хрень? Серег? Сейчас. Так, ребята, вот так. Вот так как нормально? Прием, прием. Скажите, как меня слышно? Так, сейчас-то что, ребята, вы мне сейчас скажите, как меня сейчас слышно? Я все повыключал. Все эфиры. Алло, меня слышно? Тебя слышно, Серег, да. Все норм. Тихо, опять тихо. Да чтоб ты обосрался. Да, возможно, да, я сейчас смотрю как раз в системе. Как в фильме «Чужой звук». Реально. Раз, раз, раз. Так. Серега, пи***. Так, где мой ключик? Настюха, сейчас будет тебе ключик. Так, аудио. Так, ребят. Ну чё, прием, как слышно? Как слышно, прием? Материться. Так, чё, хорошо? Да ладно, серьезно что ли? Ничего себе. Получше у меня все по максимуму стоит, громкость по максимуму. То есть громче я уже просто сделать не смогу. Серега будет обрываться, походу, у него, поскольку сотовая связь, он будет обрываться. Так. Так, по крайней мере, разборчиво. Ну-ка, сейчас немножко эхо, может быть, будет. Максимум. То есть громче я просто сделать не смогу. Серега будет обрываться, походу, у него поскольку обрываться. Да, услышал. Меня тихо слышно. Не меняется громкость вообще. Что за хрень? Серега, шуршишь что-то там? Алло, слышно? Да, слышно, Серег, слышно. Слышно. Я пытаюсь разобраться, в чем проблема у меня. То есть я послушал запись, чуть-чуть отмотал назад. Меня слышно, но очень тихо. То есть все чисто, все хорошо, но тихо. Блин. Нихуя, знаешь. Да, вот я тоже. Уменьшаю звук. Серегу потише сделать. Попробуй Серегу потише сделать. Так лучше? Ты там что делаешь? Нет, нет, он же не к ней подключен. И опять оборвался Серега. Да что ж такое? Так, ребят, ты не до громкой стрельба, у себя микрофон. Да, у меня максимум, аннихилейшн. Ну да, кстати, звучит лучше. У меня максимум уже, все. У меня звук на микрофоне выключен на максимум. Везде в системе стоит максимум. В чем дело, я не знаю. Возможно, проблема, что обрывается постоянно. Хер его знает, я уже не знаю, на что думать, если честно. Собака. Алекс зашел на один из роликов. Привет, привет. Так. Так, вот негромкость. Блин, что за херня вечно? Арбузова, Арбузова, а ты не Бузова. Будем надеяться, что нет. В ОБС тоже максимум стоит. Сейчас гляну. Да, по-моему, максимум. Миг. Раз, раз, да. Сейчас свойства посмотрю. Так, да, все верно. Затухание. Раз, раз. В ОБС все нормально. Раз, раз, раз. Свой.